Глава 10. Харуюки не вернулся в реальный мир спустя 125 дней тренировок. В последний день он отправил Центурия Сентри одну через портал и дал ей пароль от домашнего сервера, чтобы она могла отключить таймер. Изначально он договорился с Черноснежкой о том, что в половине пятого выйдет из ускоренного мира, сходит в туалет и попьет воды, чтобы без 10 секунд 5 ускориться вновь. Но если махнуть рукой на отдых и остаться на неограниченном нейтральном поле, тренировку можно будет продлить на 500 часов. Почти 23 дня. Когда Харуюки сообщил Сентри о своем решении, он был почти уверен, что та будет решительно против. Однако она в ответ лишь задумалась секунды на 3 и сказала: «Как хочешь». Более того, она дала ему второй ключ от павильона в обмен на обещание не трогать энеми дикого и более высоких классов, а также не приближаться к парку Китаномару. Разумеется, Харуюки сам не собирался делать ни того, ни другого. Оставшись в одиночестве, он упрямо продолжал те же самые тренировки. Конечно, теперь нельзя было сражаться против Сентри, зато получилось сделать в день на 1000 тренировочных взмахов больше. За 4 месяца он так и не смог даже поцарапать броню Сентри, но больше не расстраивался и не паниковал. В конце концов, он не гений и не избранный герой. Этот титул по ошибке пристал к нему, когда он стал единственным в ускоренном мире полноценным летающим аватаром, хотя на самом деле полет не более чем системная способность со своими достоинствами и недостатками. Одна из многих. Поэтому с его стороны было непростительной наглостью горевать о том, что он всего за 4 месяца не смог дорасти до уровня Центурия Сентри, настоящего мастера меча. Решив, что вместо нытья лучше побольше тренироваться, Харуюки посвятил всего себя занятиям. Он испытывал свое мастерство фехтования в битвах против энеми малого класса, пытаясь, по примеру Сентри, использовать синтез, но безуспешно. Даже предел, базовый навык омега-стиля, наложение бесконечно большого на бесконечно малое, срабатывал далеко не всегда, и тогда Харуюке приходилось ждать воскрешения. 2 недели с начала одиночных занятий прошли, прежде чем Харуюке столкнулся с новым незнакомым чувством прямо в тот момент, когда размахивал мечом во дворе павильона. Он вдруг понял, что чувствует воздух на лезвии ясного клинка уже не ладонью, а самим мечом. Его нервные окончания будто просочились через ладони внутрь рукояти и проросли сквозь все оружие. Пока Харуюки тренировался, ощущения становились то сильнее, то слабее, а то и вовсе какими-то причудливыми. Он решил больше не сражаться с энеми и лишь бесконечно размахивал мечом посреди пляшущих лепестков сакуры. Вскоре перед Харуюки вновь появился 2-метровый шар из тусклого железа, воображаемый объект, с помощью которого он смог самостоятельно подняться на высший уровень. Создав шар, Харуюки наложил на него еще один образ, и полированное железо превратилось в нарезанный мелкими царапинами вольфрам. Прочнейший металл ускоренного мира, из которого состоял доспех вольфрам Цербера. Харуюки казалось, что только этот материал пока еще способен устоять перед его омега-стилем. С тех пор Харуюки каждый день пытался одолеть вольфрамовый шар ясным клинком. Он не ел и не отдыхал, когда совсем лишался сил, падал без сознания прямо на гравий двора, чтобы после пробуждения вновь и вновь взмахивать мечом. Постепенно нервы, прошедшие сквозь клинок, стали настолько чуткими, что каждый удар по вольфраму отзывался сильнейшей болью в голове. С тех пор Харуюки начал сдерживать силу ударов, но сохранил скорость. Один раз из сотни раздавался невероятный чистый звон, и боль не приходила. То же самое он ощущал, когда разрезал железную броню. Когда все части тела двигались идеально слаженно, когда все суставы безупречно выполняли свою работу, вся энергия удара без отдачи уходила в цель. Тысячи раз за день отрабатывал Харуюки этот удар, и постепенно хорошие удары стали получаться чаще. Но несмотря на это, ему так и не удалось поцарапать вольфрамовый шар, и он так и остался во дворе павильона. В свой последний 145-й день Харуюки нанес 10 идеальных ударов подряд, затем погладил серую поверхность, прощаясь с неуязвимым противником, и покинул павильон. Накануне установился уровень «Лунный свет». Самой короткой дорогой до Министерства обороны была улица Гаен-Хигаси, но Харуюки опасался столкнуться на ней с сильными энеми, поэтому перемещался переулками. Выйдя на улицу Ясукуни в Акебанабаси, он вдруг увидел перед собой энеми звериного класса, а за ним – удирающих бёрстлинкеров, которых он даже узнал. Как-то раз Харуюки уже доводилось сражаться с опаснейшим огнеметателем. Увидев знакомого врага, он инстинктивно кинулся в бой, разрубил пределом щиток над слабым местом противника и вдруг понял, что с его аватаром что-то не так. Чудовищно прочная бронепластина показалась ему мягче мармелада. Если дело в том, что он вошел в транс, много суток сражаясь с вольфрамовым шаром, то долго такое состояние не продлится. Поняв это, Харуюки попросил Кобальт Блейд начать операцию как можно скорее, однако... «Эх ты! Мы еще даже не начали, а ты весь в царапинах ржавчине!» Когда Харуюки прибыл на парадную площадь Министерства обороны, Лайм Белл встретила его строгим выговором. «Это ведь и на здоровье сказалось, да? Сколько у тебя процентов осталось?» «Не волнуйся, еще много. Все эти царапины и коррозии из-за того, что я спал на гравии, иногда попадая под кислотные дожди прогнившего леса». «Что? Ты зачем под ним валялся? Поспи здесь хоть часок!» Харуюки не умел спорить с приказами подруги детства и взглядом попросил помощи у стоявшего рядом Санпайла, но тот лишь покачал головой. И пока Харуюки думал, что ему делать... «Ворон-сан, выслушаешь меня?» Вдруг услышал он голос Скай Рейкер и повернул голову. Одетый в белое платье, голубой аватар сидел в коляске. «Насколько мне известно...» Задумчиво продолжила Скайрейкер. «В ускоренном мире нет такого системного понятия, как транс, а психологическое просветление, или как его еще называют сатори, длится даже не час, а считанные секунды. Если ты сейчас ощущаешь нечто похожее, то поверь, короткий сон ему ничуть не навредит». «Но...» Харуюки погладил рукоять ясного клинка левой рукой. «Я хочу сделать все возможное ради спасения сэмпая. Если честно... Мне даже не хотелось убирать клинок в ножны. Если есть час свободного времени, я лучше буду тренироваться, а не спать». Рейкер в ответ вздохнула и попыталась возразить, но ее перебил другой девичий голос, прозвучавший очень властно. «Косан, если ты говоришь, что хочешь быть полностью готов к битве, то сейчас ты должен отдохнуть». Повернув голову, Харуюки наткнулся на решительный взгляд овальных линз Ардер Мейден. «Мэй-сан, и это не совет, а приказ элемента». С этими словами Мейден грациозно присела на круглую мраморную ступеньку у основания одной из колонн. «Хм!» — сказала она, хлопая себе по коленям в алых штанах Хакама. «Хм?» — переспросил Харуюки. «Хм!» Харуюки вновь посмотрел на Такому, и тот кивнул вместе с Чиюри. Смирившись с неизбежностью, Харуюки улегся рядом с Утай и положил голову ей на колени. «Я в таких условиях никогда не усну!» Подумалось ему, однако... «Весенний стелится туман, за ним далекие дисклоны, цветов успеха лепестки плывут по небу все быстрей». Песня театра «Но». Стоило тихой песне Утай коснуться ушей, как Харуюки будто ощутил на щеке теплый ветерок. Почудился аромат цветов и теплые лучи, сознание мигом провалилось на глубокое дно. Харуюки мигом опомнился и распахнул глаза. Он торопливо заморгал и напомнил себе о том, что засыпать нельзя. «Ты так мирно спал, Кусан!» Раздался над головой голос Утай. Он поднял глаза и посмотрел в юное лицо аватара, предложившего свои колени в роли подушки для его головы. «А, ну я отключился всего на секунду!» «О чем ты, Кроу? Ты сопел на коленях у Мэй Тян минут 50!» Возразила сверху Чири. «Что?» Харуюки вскочил на ноги. Действительно, с тех пор, как он прилег на колени Утай, на площади стало в разы больше дуэльных аватаров, но главное, он чувствовал себя свежим и бодрым, будто спал не 50 минут, а 8 часов. Он тут же схватился за рукоять ясного клинка и вновь ощутил меч подобно продолжению своего тела. Значит, Фука не ошиблась, когда рассуждала о его загадочном трансе. «Кстати, где она?» Подумал Харуюки, обводя взглядом площадь, и увидел, что самые старшие офицеры о чем-то разговаривают в центре. Харуюки повернулся к сидящей на месте Утай, тоже опустился на колени перед ней и поклонился. Огромное спасибо, Мэй-сан. Мне стало намного легче. Я очень рада. Можешь спать на моих коленях в любое время. Ага, спасибо за предложение. Пробубнил Харуюки и тут же услышал сдавленный смех троицы из Пятипаке, стоявший за спиной Чиюри. Вдавив голову в плечи, Харуюки снова осмотрелся. Маджанта Сиз застояла рядом с тремя подружками, а Блэк Лотос, конечно же, не было, как и Центурио Сентри. Видимо, она решила остаться с Черноснежкой в реальном мире. Зато был еще один аватар, с которым Харуюки непременно хотел встретиться перед началом битвы. «Лид!» — крикнул Харуюки и вскочил так резко, что чуть не запнулся. Он бросился к молодому парню в синей броне, стоявшему рядом с Чиури и Такому. Заметив Харуюки, самурай вежливо поклонился. «Привет, Кроу-сан. Прошу прощения, что я так задерж...» «Прости!» Харуюки перебил собеседника и низко поклонился. Только секунды через три он позволил себе поднять голову и увидел ошарашенный взгляд Трилита Траксида. «Что случилось, Кроу-сан? Мы ведь недавно на собрании решили, что это ты будешь нашим нападающим, а я взял и усилил собственный меч!» Изящная маска Трилида будто бы улыбнулась. Самурай поднял руки и положил их на плечи Харуюки. «Я уже слышал о том, в каких обстоятельствах ты отыскал кузнеца. Ты сделал правильный выбор, Кроу-сан. Тебе не за что извиняться. Но ведь ты намного искуснее меня как мечник. Нет, я уже вижу, что ты много тренировался к сегодняшнему дню. И вообще извиняться за то, что лишил человека самой опасной роли, это все-таки чрезмерная вежливость». Лид вновь улыбнулся, хлопнул Харуюки по плечам и убрал руки. Стоявший рядом Такому усмехнулся. «Но зато такая вежливость как раз в стиле в смысле Кроу. Я и сам с первого взгляда понял, что он всерьез тренировался. Никто здесь не будет против того, чтобы целиком и полностью довериться тебе». «Надеюсь», – прошептал Харуюки, и Чиури тут же от души шлепнула его по спине, веля выпрямиться. Если Трилит, Такому и остальные признали Харуюки достойным нападающим, то это в первую очередь была заслуга Центурия Сентри, которая целых 4 месяца терпеливо учила его. Харуюки закрыл глаза и поблагодарил Сэри, которая осталась у него дома по ту сторону границы между мирами. «Спасибо, мастер. Обещаю, я разрублю ядро Инти». Разумеется, ответа не было, но на изнанке закрытых век Харуюки почудился проплывающий лепесток сакуры.